не по-немецки пряные и резкие, и сильнее всего ощущался запах чеснока. На четвертом этаже Апраксина отыскала 412-ю квартиру, остановилась, прислушиваясь у дверей, и, не услышав ничего интересного, позвонила. Хозяйка почти сразу отворила дверь и вопросительно поглядела на Апраксину. Она ее не узнала. Помощница инспектора Миллера Елизавета Апраксина из мюнхенской полиции. «Я вас уже жду, госпожа Апраксина. Инспектор мне звонил». Ада любезно улыбнулась Апраксиной. «Проходите, пожалуйста. Извините за непрезентабельность моей квартирки, это временное жилье». Однокомнатная квартира больше всего напоминала битком набитую деревянную шкатулку. Переднюю стену занимало окно, задняя была, за исключением узкой входной двери, сплошь занята темно-красной деревянной панелью из двух половин. Одна половина была слегка отодвинута, и за нею виднелись крохотные плита и раковина. Апраксина догадалась, что за второй панелью помещается шкаф для одежды. Вдоль одной длинной стены стояла тахта, перед нею стол. У другой стены штабелем лежали большие дорогие чемоданы. И это было все, и это было действительно убого. И даже букет нарциссов в большой хрустальной вазе на столе не прибавлял уюта жилищу Золушки-притворяшки. Хозяйка предложила Апраксиной занять единственное кресло возле узкого и низкого столика. Ни обеденный, ни письменный стол здесь просто не поместились бы. Сама села на тахту и приготовилась слушать. «Госпожа фон Кёнигзедлер, дело с угоном вашей автомашины обернулось неожиданной стороной, и теперь мы имеем дело о подозрении в убийстве». «В убийстве?» Ада недоуменно подняла брови. «Что еще за убийство, не понимаю?» «Речь идет об убийстве вашей русской знакомой Натальи Каменевой. Кстати, может быть, мы для взаимного удобства перейдем на русский язык?» Ада пристально вгляделась в лицо Апраксиной, а затем молча кивнула. «Да», — подтвердила Апраксина, — «правильно, поняв ее взгляд, мы с вами встречались. Но мало ли где могут встретиться две русских эмигрантки в Мюнхене, не правда ли?» «Я видела вас в бюро Мириам Фишман, и не надо играть со мной в прятки. Я помню вас и понимаю, что наболтала тогда много лишнего, как, впрочем, и Мириам. Теперь этого не исправишь. Что ж, можете спрашивать меня о Наталье». «Как я понимаю, вы сами дали ей свою машину. Никто вашу Ауди не угонял, ведь так?» «Да, я сама позволила ей взять машину. Вы были ее самой близкой подругой?» «Не ближе других, то есть. Мы все помогаем новым эмигрантам, но от этого они не становятся нашими друзьями. Большинство их — наши тайные недоброжелатели. Мы уже стоим на ногах, а им еще предстоит делать первые самые трудные шаги — падать и набивать себе шишки. И обычно им кажется, что им недостаточно помогают». «Ну, положим, вам-то не пришлось идти общим путем, вы ведь еще в СССР сумели найти мужа, состоятельного немецкого гражданина, да еще и с титулом, не так ли?» «Именно так, чем и горжусь. Гордитесь и разводитесь. Это моя личная жизнь, не так ли?» «Совершенно верно, это ваши проблемы, а потому вернемся к Наталье Каменевой. Почему вы доверяли ей свой автомобиль?» «Да потому что я неплохо к ней относилась и жалела ее». «Можно ли предположить, что в ответ она платила вам доверием, поверяла, например, свои сердечные тайны?» «Ну, в какой-то степени, конечно». «Вот ее сердечные дела меня как раз и интересуют. Дорогая Ада, извините, как вас по отчеству? Андреевна, но можно просто Ада. Зовите и вы меня просто Елизавета Николаевна. Дорогая Ада, я надеюсь, вы понимаете ситуацию. Раз уж полиции стало известно о ваших дружеских отношениях с покойной Каменевой, а относительно ее смерти известно, что она наступила не совсем естественным путем, нет никакого резона впредь что-либо от полиции утаивать. Вы со мной согласны?» Ада пожала плечами. «А я ничего и не собираюсь утаивать. Вообще-то мне мало что известно о Каменевых. Так встречались, ну, помогала я им. Знаете, Ада, ведь вам повезло, что именно я оказалась причастной к расследованию этого дела. Вы единственная известная полиции подруга умершей женщины. В день смерти она пользовалась вашей автомашиной, а вы попытались скрыть этот факт. Если бы не мое хорошее знание атмосферы, в которой живет русская эмиграция, вы уже проходили бы по этому делу не в качестве свидетельницы, а в качестве подозреваемой. И мог бы встать естественный вопрос, знакомы ли с супругами Каменевыми ваш бывший муж Клаус фон Кёнигзедлер, а также ваш жених Феликс фон... как там дальше, не подскажете ли?» Ада молчала, прикусив нижнюю губу и глядя на штабель чемоданов у скверно покрашенной стены. Апраксина поняла, что сейчас она прикидывает, не суждено ли ее чемоданом вот так возле этой самой стены и остаться.